стали узнавать нас на улице, так как мы приобрели почти прежний вид. Постепенно и мы привыкли к новым размерам старых друзей. Ощущение, что все это уже было, у меня не проходило. Это не была способность предсказывать будущее, а просто твердое убеждение, что так уже было в каком-то прошлом. И не умея предвидеть будущее, я не знала, что стало с моим сыном. С того времени, как он неожиданно покинул нас, о нем не было никаких вестей. Через полтора года он вернулся, и опять я знала, что это повторение, как и все события. И однажды ночью все это прояснилось. Я проходила испытание жестокой любви по отношению к сыну, человеку, которого я любила больше всех здесь, на земле. Этой ночью я стала на колени в кровати и в ночной тиши говорила о нем с Богом, прося Бога указать сыну путь, по которому он должен идти. В этот момент я сама следовала по пути, который внутри нас и ведет нас к Богу, удалив свое сознание от своей внешней личности во внутреннюю сущность. Наконец я впала в транс и вдруг увидела себя перед семью ступенями, о которых рассказывала раньше. И я легко взяла их, одну за другой, прыжками, радостно. Я знала путь, я вспомнила. О, Боже, я помню! Все события, которые я переживаю сейчас как реальность в моей жизни на материальном плане, все их я испытала несколько тысяч лет назад в пирамиде при инициации. В то время все эти события лежали в глубинах моей души, как бессознательные, еще скрытые энергии, еще чистое основание. Вот почему все, что случается здесь, на Земле, есть материализация законченной причины полного, завершенного основания, ожидающего на духовном плане своей материализации. Когда человек приобретает способность сознательно достигать своих внутренних глубин, глубин своего «я», где эти энергии ждут своей реализации, тогда человек переживает причину одновременно со следствием, с будущим, как полное и завершенное настоящее. И это настоящее, наша жизнь, все, что случается с нами, есть просто возможность встретить испытания и принять вызовы для инициации. Это возможность ослабить те напряжения и снять те стрессы, нажимы, давление, которые мы накопили в себе за многие и многие века своими мыслями, словами, поступками, те напряжения, стрессы и давления, которые являются причиной нашей судьбы, нашего будущего. До той степени, до которой мы в состоянии осознать эти напряжения и преодолеть их, мы освобождаем наше человеческое сознание, которое связано с этими энергиями и ограничено из-за того, что связано. И мы отождествляем наше сознание с истиной, божественной сущностью, ожидающей позади каждого личного чувства нашего «я», эго. Тогда мы отождествляем себя с Богом. Это и есть инициация. 46. Заключение. После переживания этой ночи я знала, что напряжение и давление уже изгладились из моей души, знала, что все личное должно быть отброшено. Я победила, я преодолела себя. Больше ничто внутри меня не привязывало меня к моей личности. Все личное должно было исчезнуть. Это началось с очень странного чувства, сопровождавшего меня, где бы я ни была, дома или за его пределами, чувство, что я на самом деле не там. Не там, но где же? Я действительно не знала, и однажды я, наконец, осознала тот факт, что моя сущность, мое истинное «я» никогда не было там, где находилась моя личность, мое тело. Напротив, мое истинное «я» проецировало себя из беспредельности в мою личность, внутрь ее, и теперь мое истинное «я» начало проецировать себя куда-то еще, а не туда, где было мое физическое существо. Но куда? В другую страну. Я знала, что собиралась уехать, что я должна уехать. Когда дух, причина прекращает свое присутствие где-либо, Тогда внешнее проявление, следствие должно следовать за ним туда, куда оно проецируется.